Монарх 6, глава 1. Прошло 2 года с тех пор, как я воздвиг барьер, отрезавший наш мир от первых. Несмотря на победу над Голицыным, военные действия не утихали еще несколько месяцев. Пришлось поработать с интервентами, выгоняя их с исконно русских земель. Но это были обыкновенные хлопоты, которые быстро закончились триумфом русского оружия. 2 года мир пребывал в относительном спокойствии, но я знал, что это лишь затишье перед бурей. Все это время наши специалисты по соответствию не сидели сложа руки. Они создали достаточное количество артефактов, что смогли закрыть наш мир от безумных монстров. Теперь людям не грозило столь страшное явление, как гон. Но это было лишь первым шагом. Ведь дальше по плану у нас открытие мировых порталов. И если наша оборона не выстоит, то эти артефакты – наша надежда, наш щит. Но я не обманывал себя. Первые не простят нам дерзости. Они найдут способ прорвать барьер. И когда это случится, нам предстоит сразиться с силами, превосходящими наше понимание. Я стоял на балконе императорского дворца и смотрел на горизонт. Где-то там, за пределами нашего мира, собиралась тьма. Но я был готов. Спустившись вниз по широким мраморным ступеням, я направился в зал для завтраков. Зимний дворец, в котором мы сейчас находились, был частью старого мира, того, что существовал до войны, до Голицына, до первых. Здесь все еще витал запах истории, но я знал, что этот мир больше никогда не будет прежним. Николай так и не восстановился. Император, что столько лет правил империей, пал не в бою, а под тяжестью ран, которые даже магия не смогла излечить полностью. Он не был сломлен, но его тело оказалось хрупким сосудом для той силы, которую он когда-то воплощал. Теперь трон занимал Борис, старший сын Годунова, умный, рассудительный, сдержанный. Как маг он считался слабее своего отца, но при этом его разум был острее любого меча. И в этом мире, где власть теперь зиждилась не только на силе, но и на расчете, он был тем, кто мог сохранить империю. А сила, молодо зелена, наверстает, тем более, что старик Годунов всегда был рядом. Младший брат Андрей, тот, кто привык воевать за шахматной доской, тот, кто рвался в бой, кто смотрел на мир через призму стратегий, а не переговоров. Он стал главой службы безопасности, тем, кто следил за тем, чтобы ни один заговор, ни один шпион не смогли пошатнуть новую власть. А моя жена, Анастасия, она была моей женой, просто и без пафоса, сильная, умная, такая же неугомонная, как и прежде. Дух мира плавно вплетался в палитру ее личности. Я знал, что она хотела проводить со мной больше времени. Это желание было взаимным. Но я, как и многие ее родственники, был погружен в тяжелую государственную работу. Но все равно теперь у нас было больше моментов друг для друга. Зал для завтраков был наполнен мягким светом, пробивающимся сквозь высокие окна. Запах свежеиспеченного хлеба, жареного мяса и ароматного чая смешивался с утренней прохладой. Редкий момент тишины. Я опустился на свое место рядом с Анастасией. Борис, как и подобает императору, занимал главный стул во главе стола. По правую руку от него восседал Николай, тот, кто когда-то правил, а теперь был тенью прежнего себя, хранящий мудрость прожитых лет. По левую, Андрей, с привычной напряженностью в плечах, будто даже за утренней трапезой он ожидал удара. Напротив меня, вольготно раскинувшись в кресле, сидел Марк, словно наслаждаясь самой возможностью позавтракать в кругу живых, а не среди сражения и крови. Дальше за столом расположилось семейство Орловских, молчаливые, непоколебимые, воплощение старого дворянства, что, несмотря на все потрясения, продолжало держаться на ногах. Борис первым нарушил тишину, отложив нож. «Ты выглядишь спокойным, это тревожит». Я усмехнулся, откидываясь на спинку стула. «Спокойствие – редкая роскошь. Я просто пользуюсь моментом. 2 года, Глеб». Андрей покачал головой, кладя локти на стол. 2 года без войн, без катастроф. Это не похоже на привычную колею этого мира. Щит держится. Борис осторожно взял чашку с чаем. Но он не вечен. Это понимаем мы. Это понимают даже те, кто еще не видел первых. Анастасия молчала, но ее рука легла на мою. Теплая, живая. Я кивнул. Я не обольщаюсь. Мы знаем, что их атака – вопрос времени. Но когда это случится, я их остановлю. Ты уверен? Спросил Всеволод, внимательно глядя на меня. Я улыбнулся, но в этом не было веселья. Нет, но у нас нет другого выбора. Я справлюсь. Марк громко выдохнул, разрезая мясо. Я бы поспорил, но какая разница? Пока мир стоит, пока люди живут, у нас есть шанс. Да и чего сейчас попусту сотрясать воздух словами. Анастасия взглянула на меня. Значит, ты все-таки покинешь меня. Опять, с чего ты взяла? Она усмехнулась. Когда у тебя такое лицо, ты обычно на следующий день убегаешь по каким-то важным делам. Спасаешь страны, мир, вселенную, ты ведь не умеешь останавливаться. Борис допил чай и поставил чашку на стол. Значит, мы ждем. Завтрак протекал в редкой, почти забытой атмосфере уюта. За столом звучали неторопливые разговоры, смех, не натянутый, а настоящий, пусть и с легким привкусом усталости. Войны, интриги, кровь, все это осталось где-то за стенами дворца, по крайней мере, на этот короткий миг. Я ловил себя на мысли, что хотел бы задержаться здесь дольше, но реальность напоминала о себе с каждой секундой. Долг звал. Поставив пустую чашку на стол, я поднялся. «Уже уходишь?» Впрочем, Анастасия чуть приподняла бровь, но в ее голосе не было удивления. «Как бы мне не хотелось остаться, впереди ждет слишком много дел». Борис кивнул, откидываясь на спинку стула. «Значит, все идет своим чередом». Марк усмехнулся. Так и знал, что этот завтрак будет коротким. Андрей лишь молча посмотрел на меня, словно понимая лучше остальных. Я слегка сжал плечо Анастасии, встретившись с ней взглядом, и, не говоря больше ни слова, развернулся, направляясь к выходу. Отдых был роскошью, а работа – неизбежностью. Пройдя через коридоры дворца, я оказался в зале, где когда-то состоялась наша свадьба с Анастасией. Я помнил этот зал полным света, смеха, благословений. Тогда мне казалось, что это – начало новой жизни. Теперь же я стоял здесь, зная, что моя дорога еще не окончена. В центре зала, возвышаясь над мраморными плитами, сиял алтарь, возведенный в мою честь. Я коснулся его ладонью. Сила пробудилась мгновенно. Ветер, которого не было, пронесся сквозь зал, а пространство вокруг дрогнуло. Я чувствовал связь со всеми алтарями, воздвигнутыми по всему миру. Я выбрал направление. Алтай. В одно мгновение мир рассыпался. Свет сменился тьмой, а затем, новым рассветом. Я очутился в своем первом храме. Как только свет перемещения рассеялся, я ощутил прохладный горный воздух Алтая. Здесь, среди древних каменных глыб, стоял первый алтарь, возведенный в мою честь. Место, с которого началось восхождение веры. И у самого входа меня уже ждал он. Радомир Боярский, мой первожрец. Я помнил его еще как элитного охотника, одного из членов длани императора. Но теперь он не просто воин. Теперь он носитель моей воли. Он и остальные охотники длани императора теперь служили мне. Я знал, что этот переход не мог пройти бесследно. Но благодаря моим связям с Никсандером, главой ордена охотников, все обошлось без скандалов. Слишком ценных союзников терять никому не хочется. А если уж глава ордена охотников поддерживает тебя, то остальные либо смиряются, либо уходят. Я посмотрел на Радомира, на его осанку, на уверенность в глазах. Он не сожалел о своем выборе. «Ну что, первожрец?» Я приподнял бровь. «Готов служить Богу?» Радомир лишь улыбнулся, глаза вспыхнули фанатичным огнем. «Я уже служу». Мы с ним прошли в замок, миновав разросшийся до небольшого мегаполиса город. А ведь изначально здесь планировалась лишь небольшая крепость, оплот, что позволил бы мне закрепиться у столь желанного источника энергии. Сейчас же Сириус-1 был одним из ключевых городов всего Алтайского края, и не будь орловские моей родней, быть беде, все-таки эта земля уже не их. Я слегка усмехнулся своим мыслям, опускаясь в резное кресло в центре зала для приемов делегаций. «Совещание», — произнес я, откидываясь назад. «Кажется, это и есть моя судьба теперь», — Радомир усмехнулся. «Монарх, бог, стратег и главный слушатель бесконечных докладов. Вот уж чего я не ожидал, так это того, что война закончится, а я начну тонуть в бумагах и переговорах. Но это была необходимость. После победы над Гриимдаром мир изменился. Правящие династии, что веками держали власть, лишились покровительства первых. Без их поддержки, без их силы, многие из них пали. Некоторые были уничтожены в войнах, другие бежали в неизвестность. Третьи просто растворились в истории. Но мир не терпит пустоты. На смену старым пришли новые. Новая кровь, новые правители, новые союзы. И вот теперь они стояли передо мной. Представители стран, где прежде находились аномальные зоны, разрывы между мирами, что заблокировали первые. И сегодняшней повесткой было не что иное, как их открытие. Я медленно обвел взглядом собравшихся. Мир нуждался в порядке, а порядок теперь определял я. Сириус Эридан, общепризнанный мировой бог. Земли, что некогда принадлежали Голицыным, лежали в руинах. После падения их власти и изгнания первых, эти территории остались без хозяев. Люди бежали, боясь пустоты, оставшейся после поражения узурпаторов. Лишь немногие смельчаки решили не покидать земли их предков. Но пустота не бывает вечной, и эти земли были отданы разумным монстрам. Они сражались за этот мир вместе с людьми. Они проливали кровь на полях битв, отдавали жизни за то, чтобы этот мир не пал. И теперь пришло время дать им не только место в наших войсках, но и место в нашем обществе. Так Российская империя первой открыла свои земли для монстров. Теперь среди богатых равнин, лесов и старых городов возникли новые поселения. Разумные монстры стали частью этого мира, не рабами, не слугами, а гражданами. Это было началом новой эры. И пусть не все были готовы это принять, мир уже не мог вернуться в прошлое. Поселение разумных монстров на бывших землях Голицыных напоминало живой организм, где каждый камень, каждое дерево дышало гармонией. Ветви домов деревьев мягко шелестели на ветру, а у ручья, где когда-то стоял мрачный замок, теперь звенели детские голоса. Маленький тролль с листьями вместо волос гонялся за бабочкой, а крылатая девочка с перьями цвета заката учила подружку плести венки из полевых цветов. У костра, где собирались новоявленные старейшины, царила тихая радость. Ксаргатон, чья чешуя мерцала в огненном свете, поднял чашу с древесным соком. Сириус Эридан не просто дал нам землю, он вернул нам веру в то, что миру есть место для всех. Рядом с ним сидела Шайлин, ее теневое тело переливалось, как северное сияние. Она кивнула, обращаясь к молодой монстрше с крыльями стрекозы. Раньше мы боялись даже звезд, казалось, они осудят нашу сущность. Теперь же смотрим на них и знаем, мы здесь не чужие, а люди, спросила та, поправляя венок из ромашек на голове подруги голема. Они все еще сторонятся нас. Страх рождается от незнания, мягко ответила Шайлин. Но сегодня у ручья я видела, как человеческий мальчик помог нашему малышу-троллю достать мяч из колючек. Они смеялись вместе. В это время на окраине поселения, где тропа вела к человеческой деревне, Драхнор стоял рядом с группой молодых монстров. Его горящие глаза, обычно строгие, сейчас смягчились. «Смотрите», — он указал на дальнее поле, где люди и монстры вместе возводили мост через реку. Человек в простой рубахе передавал каменной горгулье блоки, а та, аккуратно беря их когтистыми лапами, укладывала в основание. «Они учатся, и мы учимся, не спешите судить». Молодой оборотень с шерстью цвета меди неуверенно потупил взгляд. «А если они никогда не примут нас, тогда мы будем терпеливы». Драхнор положил руку на его плечо. «Мир не строится за день, но каждый шаг, дитя, который перестал бояться, камень в мосту, общий хлеб у костра – это победа». Вечером, когда солнце коснулось горизонта, к поселению подошла группа людей. Среди них был седой крестьянин с корзиной яблок. Он остановился у края деревни, нервно поправляя шапку, пока к нему не подошла маленькая монстрша с крыльями бабочки. «Это вам», – прохрипел старик, протягивая корзину. «Ребята, ваши дракончики помогли потушить пожар в амбаре». «Спасибо». Девочка взяла корзину, улыбнувшись так широко, что ее усики задрожали. «Спасибо. Хотите посмотреть, как мы танцуем при лунном свете?» Старик засмеялся, смущенно мотнув головой, но несколько подростков из его группы робко шагнули вперед. У костра тем временем Ксаргатон поднял тост за Сириуса, за то, что научил нас. Сила не в когтях, а в умении протянуть лапу помощи. Толпа ответила сдержанным, но теплым гулом. Шайлин добавила, обращаясь к людям, которые постепенно присоединялись к празднику. «Мы не хотим воевать, мы хотим сажать сады, растить детей и знать, что завтра будет так же светло, как сегодня». Когда луна поднялась высоко, над поселением зазвучала музыка. Люди и монстры, взявшись за руки, водили хоровод вокруг костра. Даже Драхнор, обычно молчаливый, позволил детям повиснуть на его каменных плечах, пока те смеялись. Зал замка замер, но теперь не от страха, а от тяжести принятого решения. Правители, сидевшие за столом, переглядывались, и в их глазах читалось нечто новое, не слепая вера, но вымученное доверие. Они уже видели, как артефакты, выданные мною, работают. «И все же, ваши артефакты спасли Стамбул», — нарушил тишину новый турецкий султан. Его пальцы нервно перебирали янтарные четки. «Мой народ видел, как они не подпустили трехглавую гидру, что извергала лаву. Но порталы в мир монстров, он замолчал, словно боялся дать сказать то, что гложет всех. Порталы опасны, закончил за него президент Бразилии, его акцент смягчал резкость слов. Это двери, и даже если мы контролируем вход, кто поручится, что однажды они не распахнутся настежь? Я наблюдал, как солнечный луч, пробившийся сквозь витраж, скользит по карте мира, лежащей передо мной. На ней, как шрамы, были отмечены зоны будущих порталов. «Артефакты работают», — произнес я, и мои слова прозвучали как аксиома. В Рио-де-Жанейро, Пекине, Берлине, везде, где монстры прорывались через случайные разломы, они были остановлены. Но, я поднял взгляд, ловя их реакцию, случайные разломы затягиваются. Постоянные порталы, нет, они станут гнойником, который нужно вырезать, а не заклеивать пластырем. Королева Англии, сидевшая справа от меня, прикоснулась к броши в виде льва, символа ее династии. «Вы предлагаете нам вечно воевать?» – спросила она, и в ее голосе звучала усталость, которую не скрыть даже королевским величием. «Нет, я положил ладони на карту. Я предлагаю выжечь болезнь до корня. Порталы станут ловушкой. Каждое существо, которое выйдет через них, будет уничтожено вашими армиями. Как в Сибири», – кивнул российский генерал, его шрам на щеке дернулся, будто вспоминая ту битву. «Там артефакты спасли город, но мы потеряли полк». «Именно», – я встретил его взгляд, «потому что тогда артефакты работали в одиночку. Теперь у них будем мы». Тишина стала гуще. Президент Соединенных Штатов откинулся на спинку кресла, его пальцы постукивали по гербовой печати на груди. «Сколько времени у нас есть после открытия порталов?» «Неделя», — ответил я. «7 дней, чтобы монстры хлынули в ловушку. 7 ночей, чтобы ваши солдаты стали серпом, а артефакты — наковальней. А потом?» — спросила королева. Ее львиная брошь сверкнула в свете. «Потом в них войдут армии», — сказал я, зная, что это полуправда. Император Японии поднял веер, но вместо того, чтобы обмахиваться, указал им на карту. «Токио согласен, но мои самураи будут контролировать восточные порталы, как и мои рейнджеры, западные», — кивнул президент Соединенных Штатов. Один за другим они присоединялись, как фигуры на шахматной доске, принимая свою роль в этой игре. Лишь султан все еще вертел четки. Его взгляд блуждал по рунам на стенах. «А если...» — он резко поднял голову. «Это ловушка для нас, если после победы вы решите, что люди слишком слабы, чтобы править собой самостоятельно». В зале замерли. Даже пыль в луче света перестала кружить. Я подошел к нему, и мои шаги эхом отдавались в тишине. «Вы видели, как я стираю города?» — спросил я тихо. «Как превращаю горы в равнины? Если бы я хотел власти, вы бы уже не сидели здесь, вы бы ползали». Его кадык дрогнул, но он не отвел взгляд. «Я воюю не с людьми», — добавил я, обводя взглядом зал. «Я воюю с тьмой, которая старше ваших империй, и сегодня вы выбираете, быть щитом или стать пылью под ее сапогом». Султан разжал пальцы, и янтарные четки упали на стол с глухим стуком. «Турецкая армия, с вами», — прошептал он. Я кивнул, чувствуя вес их выбора, не веры, расчета. Но сейчас и этого было достаточно. «Готовьтесь», — сказал я, и карта под моими руками рассыпалась в пепел. «Через 3 дня врата откроются». Когда они ушли, я остался в зале, где запах страха смешался с ароматом старых книг и железа. Радомир подошел поближе. «Они все еще не верят тебе», — сказал он, подходя к окну, за которым тучи клубились, как предвестники бури. «Им и не нужно верить». Я провел рукой по пеплу на столе, и частицы сложились в созвездие Сириуса. «Им нужно сражаться, а это они умеют. А ты?» Он обернулся, и в его глазах читался вопрос, который он боялся задать. «Ты справишься?» Я посмотрел на свои руки и произнес. «Мне нужно успеть», — улыбнулся я. «У меня есть цель, и вскоре я начну ее достижение». Глава 2. Я стоял на вершине стены, ощущая под ногами холод камня. Передо мной раскинулась очередная аномальная зона, черная, выжженная пустыня, где земля трескалась, как кожа мертвеца, а воздух дрожал от искажений, словно пространство само по себе было ранено. И в этой хаотичной пустоши скрывались твари, порождение безумия, чьи формы бросали вызов законам природы. Они были тенями, вырвавшимися из кошмаров, и каждый их шаг оставлял за собой следы гнили и страха. 2 года. 2 года непрерывной работы, крови, пота и магии. Почти сотня крепостей, каждая из которых была не просто укреплением, а частью гигантского механизма, вплетенного в саму ткань мира. Бастионы возвышались, как зубы дракона, окружая аномальные зоны по всей планете. Их стены, пронизанные артефактами, светились тусклым светом, готовые в любой момент вспыхнуть, как солнце. Это был рубеж, который должен был выдержать самое страшное. Но почти никто не знал главного. Когда, кратко поинтересовался Хлестаков, что заведовал постройкой укреплений по всему миру. Его голос прозвучал спокойно, но в нем читалось напряжение, как в струне, натянутой до предела. «Скоро», — ответил я, не отрывая взгляда от горизонта. Он выдохнул и провел рукой по гладкому камню крепости. «Вы ведь понимаете, что это будет бойня?» «Да», — мой голос был твердым, как сталь. «Мы могли бы просто ждать, защищаться». Я покачал головой, чувствуя, как ветер играет в моих волосах. «Ждать, и позволить этим тварям размножаться, позволить им расти, становиться умнее, сильнее?» «Нет». Я поднял руку, и воздух вокруг дрогнул. В камне под нами засветились артефакты, вплетенные в каждую стену, в каждую крепость. Они создавали сплошной контур защиты, который готовился к главному испытанию. «Мы запрем их в клетке», — продолжил я, чувствуя, как энергия артефактов пульсирует в такт моим словам. «Осталось лишь открыть дверь и перебить всех до последнего». Игнат Вячеславович молчал. Он знал, что спорить бессмысленно. Его глаза, серые и холодные, как зимнее небо, смотрели на меня с пониманием, смешанным с тревогой. «Это будет война», — сказал он, и в его голосе звучала тяжесть, как у человека, видевшего слишком много смертей. Я усмехнулся, но в этой усмешке не было радости. «Нет, это будет охота». Небо потемнело, будто сама природа почуяла приближение чего-то ужасного. «Порталы скоро откроются». Я закрыл глаза, чувствуя, как магия крепости сливается с моей собственной силой. Внутри меня бушевала буря, смесь страха, решимости и ярости. Я знал, что это будет не просто битва. «Готовь людей», — сказал я, открывая глаза. «Скоро начнется». Хлестаков кивнул и ушел. Его шаги эхом отдавались в каменных коридорах крепости. Я остался один, глядя на аномальную зону. Твари там уже чувствовали приближение конца. Их крики, похожие на смесь воя и скрежета, доносились из тьмы, заставляя кожу покрываться мурашками. Они знали, что их время подходит к концу. Подойдя к алтарю, я переместился в Грецию. Жаркое солнце палило немилосердно, но у стен крепости стояла тень, приносящая хоть какое-то облегчение. Одна из сотни таких же, суровый каменный исполин, чьи массивные ворота скоро распахнутся перед яростью нового мира. Охотники Ордена Зверя не имели собственной крепости, но их люди были повсюду. Их равномерно распределили по всем бастионам, и эта крепость – лишь одна из точек их сбора перед битвой. Я нашел Анаксандера во внутреннем дворе. Он не сидел в зале совещаний, не изучал карты, а лично проверял снаряжение своих людей. Его голос звучал четко, отдавая приказы, а звериное чутье улавливало каждую мелочь. Когда он заметил меня, то шагнул вперед, жестом отправив охотников к их делам. «Глеб», — коротко произнес он, оглядев меня с головы до ног. «Анаксандер», — я кивнул. «Все готово», — он усмехнулся, проведя рукой по лезвию охотничьего кинжала. «Охотники уже на позициях. Каждый отряд закреплен за своей зоной. Как только врата откроются, мы начнем зачистку». Я обвел взглядом бойцов. Лица у них были спокойные, собранные. Они не боялись, они ждали. «Все будет быстро», — продолжил Анаксандер. «Мы не дадим им шанса выбраться за пределы зон». Я кивнул. Небо над крепостью казалось слишком спокойным. «Скоро все изменится». Анаксандер внимательно наблюдал за мной, скрестив руки на груди. В его взгляде не было ни страха, ни сомнений, только готовность. «Есть еще один момент. Я сделал шаг ближе, чтобы даже шепот не смогли подслушать. Если появится монстр ранга императора или выше, ты немедленно сообщаешь мне». Он прищурился, явно ожидая объяснений. «Артефакты не сработают на таких тварей», — продолжил я. «Они подавляют любую защиту своей аурой. Мы можем хоть весь мир застроить этими крепостями, но против императоров и тем более кого-то сильнее». Я на мгновение замолчал. «Нужна моя личная помощь». Анаксандер медленно кивнул, принимая информацию. «Значит, если мы наткнемся на одного из них, ты сообщаешь мне без промедления». Я посмотрел прямо ему в глаза. «И держишь их столько, сколько сможешь. Мы не боги, Глеб». Голос охотника стал тише, но не дрогнул. «Даже с нашими навыками. Поэтому я и сказал, сколько сможете», — перебил я. Ты знаешь, что я сделаю с ними?» Анаксандер коротко кивнул. Он знал. «Тогда у меня последний вопрос», — произнес он, убирая нож в ножны. «Как думаешь, сколько таких тварей вырвется?» Я перевел взгляд на горизонт, где за каменными стенами лежала затихшая аномальная зона. «Достаточно, чтобы эта война стала легендой. Тьма кипела за пределами реальности. Они были там, первые, древние сущности, предавшие своих товарищей, твари, возомнившие себя истинными богами, создания, уничтожившие бесчисленное количество миров в угоду своим грехам. Они не могли войти в мир, что посмел сопротивляться их воле. Им оставалось лишь касаться его границы, чувствовать тепло живого мира, жадно вгрызаться в его ткань, выискивая слабые места. Но они пытались. Первый удар был осторожным, почти нежным, как змея, пробующая воздух раздвоенным языком. Затем, второй, сильнее. Сразу следом третий, гулкий, раскатистый, подобный далекому грому. Потом удары посыпались один за другим. Чудовищный ритм, пробивающийся сквозь реальность, колыхающий саму суть пространства. Они били не просто силой, они били самой своей природой, изломанной, чуждой. Они знали, что этот барьер создан не навечно, и они чуяли кровь. Крохотные трещины, что проявились на защите, были еле заметными, но они были, и первые чувствовали их лучше, чем чувствуют звери, когда добыча ранена. Они не могли войти сейчас, но они ждали, они изучали, они знали, барьер рушится. Я поморщился. Небо над крепостью было безмятежным, а солнце стояло в зените, но его свет казался мне выцветшим, ненастоящим. Где-то внизу перекликались солдаты, патрулировавшие стены. Жизнь кипела, но я слышал не ее, я слышал их. Эти удары, сначала далекие, теперь звучали внутри меня. Они не просто трясли барьер, они отзывались в моей крови, эхом раскатывались в разуме. Очередная атака на защиту мира. Я выдохнул. Времени почти не осталось. Если я не закончу зачистку до того, как они прорвутся, я сжал кулаки. Значит, придется закончить ее быстрее. Домен. Портал закрылся за мной с тихим звоном. Мгновением позже рядом возник Верагор, почувствовавший мое прибытие. «Сириус», — произнес он с легким поклоном, — «ты пришел посмотреть, не поглотило ли твое творение тех, кого ты в него поселил. Чтобы узнать это, мне не обязательно смотреть». Хищно улыбнулся я шутнику. «Достаточно лишь пожелать». Громко взглотнув, старейшина первых людей подобрался. «Выдохни». В ответ он робко улыбнулся, больше не собираясь проверять мою нервную систему. «Свою бы сохранить». Я пошел по тропе, что велась меж полей пшеницы, и старейшина не отставал. Это была не просто пшеница, это были надежды людей и монстров, возвращенные ими в тишине между войнами. «Они учатся», — сказал Верагор, срывая колос и растирая его между пальцами. Зерна рассыпались в золотую пыль, превращаясь в мотыльков, что унеслись к небу зеркалу, где вместо звезд висели осколки моих снов. «Учатся жить без страха, что ты однажды можешь не проснуться». Дома вдалеке казались скульптурами из кости и света. Их стены хранили истории тех, кто нашел убежище в моем внутреннем мире. «Они рисуют», — Верагор указал на фрески, покрывавшие фасады. Лики героев, воспетых в преданиях народа первых людей, смешались с портретами детей, рожденных уже здесь. Им не нужны другие боги. Им нужны истории, чтобы помнить, кто они. Мы вошли внутрь одного из домов. На столе лежала карта домена, что многократно расширился за эти годы, ведь я не жалел божественной энергии для существ, что доверили мне свои жизни. Вина, Верагор наполнил чашу жидкостью, что переливалось разными оттенками. «Местное, не откажусь», — ответил я, взяв в руки сосуд. Я отпил. Вкус был горьким, но послевкусие — сладким. «Скоро мне понадобится твоя помощь», — глядя в окно, произнес я. «Все, что угодно, ты знаешь». «Знаю, да, и все же, это будет нелегкая прогулка. Я хочу быть уверен, что все готовы к предстоящей битве». За окном запели невероятные птицы, что люди взяли с собой с уровня жизни. Их песни сплетались в чудесные мелодии, слыша которые улыбка сама наползала на лицо. «Глеб, Сириус, ты уже должен был убедиться, что на нас можно положиться», — покачал головой и ответил старейшина. «Все поселения первых людей готовы исполнять твою волю, безумцы», — улыбаясь, произнес я. «Спасибо, Верагор». На последних словах я встал и протянул ему руку. «Рассчитываю на тебя», — драконит ответил на рукопожатие, и мы вышли наружу. «Если что, ты знаешь, где меня найти», — произнес я и, не дожидаясь ответа, направился вперед. Верагор застыл на пороге, провожая меня взглядом, и его силуэт растворялся в сумерках, как тень на рассвете. А меня ждал очередной эксперимент, один из сотен за последние годы. Мой замок, что и являлся конечной целью, возвышался вдали. Никто не смел поселиться в нем. Лишь Рыбелу, что наконец прочувствовал вкус жизни в домене, обитал в его стенах. Но я шел не в тронный зал и не в библиотеку, где хранились древние книги и свитки, что в свое время были забраны из Москвы и других уголков мира. Я направлялся в подвал, туда, где тьма была гуще, а тишина звонче. Он был темен и холоден. Каменные стены, пропитанные сыростью, казались неподвижными, но воздух в помещении дрожал. Ни от сквозняков, ни от магии, от самой сути того, что хранилось в нем. Передо мной парил сгусток энергии, переливающийся оттенками чистого серебра и глубокого сапфира. Энергия сердца мира. Самая древняя, самая чистая и самая опасная субстанция, что я когда-либо ощущал. Я сосредоточился, медленно вытянув руку. Невидимые потоки силы закружились вокруг пальцев, осторожно касаясь сгустка, изучая его. «Что же ты такое?» Эта энергия была живой. Она дрожала, сопротивлялась, словно осознавая, что ее хотят подчинить. Она не подчинялась законам магии, которые я знал. Она не вписывалась в привычные каноны стихии. Даже власть не могла заставить ее служить мне. Я в очередной раз закрыл глаза, углубляясь в ее суть. Я видел, как она успела пропитать здесь все. Землю, воздух, саму ткань пространства моего измерения. Но я чувствовал, что она была искажена. Что-то вмешалось, что-то извне. Я чувствовал след. Грубый, рваный разлом в потоках, пробитый силой, похожий на мою, но чуждый. Первых, они уже касались этой энергии. Они уже пытались взять ее себе. И она как-то это знала. Чем-то это напоминало общее сознание. Я открыл глаза. Серебристый сгусток чуть дрогнул, словно понял, что я осознал его боль. Я сжал кулак, концентрируя власть. Не сегодня. Я погружусь глубже. Я найду, как очистить сердце мира. И если первые хотят его, я сделаю так, чтобы оно стало их гибелью. День в домене власти был особенным. Солнце, а вернее, его подобие, огромный золотой диск, сотканный из моих воспоминаний о тепле, висело высоко, заливая светом поля и холмы. Воздух звенел смехом, чистым и звонким, как колокольчики. Это был смех детей, не только людей, но и тех, кого в иных мирах назвали бы монстрами. Здесь же они были просто детьми, чьи глаза сияли любопытством и радостью. Рыбел, мой крылатый лев, был центром этого хаоса. Его белоснежная шерсть, переливающаяся оттенками алмазов и горного кварца, сверкала на солнце, а огромные крылья, распахнутые в порыве веселья, отбрасывали тени, похожие на облака. Его глаза, синие и мудрые, светились игривым огоньком, а хвост, гибкий и сильный, вилял, как у щенка. «Рыбел, поймай меня!» — кричал мальчишка с рожками, торчащими из кудрявых волос. Его копытца стучали по земле, оставляя следы, которые тут же исчезали, словно домен подыгрывал игре. Рыбел рыкнул, но это был не грозный рык владыки зверей, а скорее смешок. Он взмахнул крыльями, и пространство вокруг него исказилось, как вода в луже, в которую бросили камень. В следующий миг он уже был позади мальчишки, мягко толкая его лапой. Мальчик захихикал и рванул прочь, его смех смешивался с криками других детей. «Нет, меня! Меня поймай!» Девочка с чешуйчатыми щеками и змеиными глазами подпрыгнула, пытаясь дотянуться до Рыбела. Крылатый лев взмыл вверх, его крылья рассекли воздух, оставляя за собой следы из искр. Дети закричали от восторга, поднимая руки, словно пытаясь поймать его. Но Рыбел был неуловим. Он телепортировался с места на место, появляясь то тут, то там, как вспышка молнии. Один миг он был на холме, другой — у ручья, третий — прямо над головами детей, заставляя их визжать от радости. «Он слишком быстрый!» — закричал мальчик с крыльями бабочки, пытаясь догнать Рыбела. «Это нечестно!» — подхватила девочка с хвостом, похожим на лисий. Рыбел остановился, приземлившись на мягкую траву. Его грудь слегка вздымалась, а глаза светились весельем. Он опустил голову, будто предлагая детям подойти ближе. Они окружили его, смеясь и гладя его шерсть, которая была теплой и мягкой, как солнечный свет. «А теперь я вас всех поймаю», — рыкнул Рыбел, и его голос, глубокий и бархатистый, заставил детей взвизгнуть от восторга. Он взмахнул крыльями, и пространство снова исказилось. Дети разбежались, их смех разносился по домену, как музыка. Рыбил телепортировался то к одному, то к другому, мягко толкая их лапами и заставляя падать на траву, которая тут же поднимала их, словно подыгрывая игре. Я стоял в стороне, наблюдая за этой сценой. Мои эмоции, обычно такие сложные и тяжелые, словно растаяли, превратившись в легкую улыбку. Рыбил, мой верный спутник, был не просто зверем. Он был частью меня, частью этого мира, который я создал. И в этот момент, глядя на него и на детей, я понял, что домен власти – это не просто крепость или убежище. Это место, где даже самые странные и разные существа могут найти радость и покой. «Сириус!» – крикнул мальчишка с рожками, заметив меня. «Присоединяйтесь!» Я улыбнулся и покачал головой. «Нет, это ваша игра, а я просто посмотрю». Рыбил взглянул на меня, и в его глазах я увидел понимание. Он знал, что я не могу просто взять и присоединиться. Но он также знал, что я здесь, с ними, в каждом их смехе, в каждом их движении. Игра продолжалась, и я стоял, наблюдая, как мой внутренний мир оживает в их радости. Рыбил снова взмыл в небо, его крылья рассекали воздух, а дети бежали за ним. Их голоса звенели, как колокольчики. И в этот момент я понял, что домен власти – это не просто место, это дом. И те, кто нашел в нем свое место, обрели нечто большее, чем просто безопасность. Они обрели счастье. Глава 3. Я хотел бы еще долго наблюдать за миром в своей душе, но проблемы и войны требовали моего внимания. Портал закрылся за мной с тихим звоном, словно хрустальный колокол коснулся грани реальности. Я стоял на каменном полу крепости, ощущая, как энергия домена постепенно уходит из моего тела, оставляя после себя легкую пустоту. Воздух здесь был другим, тяжелым, насыщенным запахом пороха, магических зарядов и чего-то гнилостного, что пробивалось из аномальной зоны. Аннаксандер ждал меня у алтаря, облокотившись на свой двуручный меч. Лезвие оружия, покрытое рунами, поглощающими свет, казалось, дышало, то тускнее, то вспыхивая слабым сиянием. Его доспехи, легкие и подвижные, были покрыты царапинами и следами крови, которая уже успела почернеть. Лицо охотника было спокойным, но в глазах читалась усталость, смешанная с готовностью к новому бою. С кем уже подрался? Поинтересовался я у лидера охотников, с дезертирами из других держав. Устало махнул рукой Аннаксандер. Рядом с ним стоял Атлас, пятый столб. Его фигура, закованная в броню из черного адамантина, напоминала готический собор, устремленный ввысь и неумолимо тяжелый. Шлем, украшенный рогами, скрывал его лицо, но даже через металл чувствовался его взгляд, холодный, как зимний ветер. Его двуручный топор, размером с небольшое дерево, лежал на плече, и каждый его вдох сопровождался легким скрипом доспехов. «Ты пахнешь грозой», — проворчал Атлас, скрестив рукавицы на груди. Его голос звучал, как скрежет валунов, медленно перетирающих друг друга. «Это не гроза», — я провел ладонью по нагруднику, стирая следы энергии домена. На моих доспехах все еще мерцали остатки магического света, словно звезды, застрявшие в металле. Это предвестие. Я огляделся. Крепость была заполнена людьми, готовящимися к бою. Греческие маги в мантиях, расшитых серебряными нитями, наносили последние руны на свои посохи. Русские метатели, с татуировками, покрывающими их голые торсы, проверяли свои перчатки, усиленные магическими кристаллами. Турецкие джиззары, с кривыми кинжалами на поясах, перебрасывались короткими фразами на своем языке, их голоса звучали как шелест стали. За стенами гудели танки Т-14 «Армата». Их стволы, обвитые руническими лентами, смотрели в черное небо аномалии. На стенах стояли артиллерийские расчеты, наводя гаубицы на горизонт, где уже виднелись первые признаки движения, тени, ползущие по земле. «Готовы?» – спросил Аннаксандер, поглаживая рукоять меча. Его голос был спокоен, но в нем чувствовалось напряжение, как в тетиве лука, натянутой до предела. «Нет», — усмехнулся я, ощущая, как энергия домена окончательно покидает мое тело. «Но надо идти». Я сделал шаг вперед, и охотники, маги и солдаты замолчали, повернувшись ко мне. Их глаза, полные решимости и страха, смотрели на меня, ожидая приказа. Я поднял руку, и в моей ладони вспыхнул свет, слабый, но теплый, как первый луч солнца после долгой ночи. «Сегодня мы не просто защищаем этот мир», — мой голос разнесся по крепости, усиливаясь магией. «Сегодня мы открываем дверь в ад и выжигаем его до основания». Охотники зарычали в ответ, их голоса слились в единый рев, который заставил дрогнуть даже стены крепости. Маги подняли посохи, и воздух наполнился треском магических зарядов. Солдаты зарядили оружие, их лица были напряжены, но в глазах горел огонь. «Анаксандр, Атлас, я повернулся к своим соратникам. Выдвигаемся. Сегодняшний день войдет в историю». Анаксандр кивнул, его меч засветился холодным светом. Атлас лишь хрипло усмехнулся, поднимая свой топор. «Пора показать этим тварям, кто здесь хозяин», – пробурчал он, и его голос прозвучал как гром. Я спрыгнул со стены и легко приземлился возле открытых ворот. Шаг вперед, и за мной двинулась целая армия. Мы шли навстречу тьме, наши шаги отдавались эхом в напряженном пространстве. На стенах завыли сирены, предупреждая остальных о великом походе. Я чувствовал, как каждый мой шаг отдается в земле, как будто сам мир дрожит под моей тяжестью. «Вперед!» – прошептал я, и змея армии ускорилась за мной, как волна, готовая смыть все на своем пути. Замок, что я возвел когда-то, находился неподалеку от аномальной зоны. По своей энергетической структуре она напоминала лес зверей на Алтае. Вотчина монстров встретила нас шепотом. Земля под ногами была словно живая, временами казалось, будто она стонала и дышала. Каждый шаг отдавался в костях, как будто сама планета предупреждала нас об опасности. Воздух был густым, насыщенным запахом серы и разложения, словно его можно было резать ножом. Первые твари появились внезапно, как тени, вырвавшиеся из-под земли. Они были слеплены из тьмы и костей, их формы абсурдные, неестественные, будто созданные безумным скульптором. Глаза, если их можно было назвать глазами, светились голодом, а когти, длинные и изогнутые, скрежетали по камню, оставляя глубокие царапины. Их движения были резкими, порывистыми, словно они существовали вне законов физики. «Клин!» — рявкнул Атлас, и его голос прозвучал как гром, разносясь над полем боя. Охотники моментально сомкнулись, образовав живую стену, прикрывая магов, которые уже начали готовить заклинания. «Быстрый приказ! Погибель миров!» «Я шел впереди!» Клинок сверкал в руке продолжением моей воли. Лезвие меча рассекало воздух, оставляя за собой шлейф плазмы, которая сжигала все на своем пути. Каждый взмах – взрыв света, превращающий твари в пепел. Я двигался с холодной точностью, мои глаза были сосредоточены на цели, а тело действовало словно машина, отточенная годами тренировок и битв. Анаксандр бился молча, его меч выписывал сложные узоры в воздухе, разрезая пространство. Каждый удар был смертельным, каждый взмах идеальным. Монстры распадались на куски еще до того, как лезвие касалось их, словно сама реальность отказывалась признавать их существование. Его движения были грациозными, почти танцующими, но за этой красотой скрывалась смертельная опасность. «Они слабее, чем в прошлый раз», — крикнул турецкий Джиззар, отрубая голову змее с человечьими глазами. Его кривой кинжал сверкнул в воздухе, и тварь рухнула на землю, извиваясь в предсмертных судорогах. «Не радуйся», — пробурчал Атлас, раздавив сапогом паука размером с теленка. Его броня скрипела под тяжестью шага, а топор, лежащий на плече, казалось, жаждал новой жертвы. «Это приманка. Они хотят, чтобы мы расслабились». Сердцевина зоны оказалась черной сферой, висящей в 2 метрах над землей. Ее поверхность переливалась, как нефтяная пленка, отражая свет, которого не было. Она пульсировала, словно живое сердце, и каждый ее удар отдавался в груди, как будто сама реальность сжималась и расширялась вокруг нее. Я поднял руку, и артефакты на моих перчатках вспыхнули. Сложные узоры, выгравированные на металле, засветились голубым светом, и я почувствовал, как энергия всех 6 стихий проникает в мое сознание, открывая передо мной структуру магии, удерживающей сферу. Око способствовало более детальному анализу. «Пелена держится на 6 узлах», – пробормотал я, всматриваясь в невидимые нити, связывающие сферу с землей и другим миром. «Атлас, северо-запад, Анаксандр, юго-восток». Охотники двинулись без промедления. Анаксандр вонзил свой меч в землю, и волна энергии, похожей на жидкий азот, вырвалась из лезвия, замораживая все на своем пути. Твари, пытавшиеся приблизиться, застыли на месте, их тела покрывали синим, а затем рассыпались в пыль. Атлас ударил кулаком по земле, и ударная волна вырвала кусок грунта, обнажив пульсирующий кристалл-якорь. Его броня засветилась руническими кругами, и он снова ударил, на этот раз топором. Оболочка темного кристалла треснула, а из трещины хлынул поток темной энергии, но Атлас лишь усмехнулся, принимая удар на себя. Он держал на себе невероятный многокомпонентный щит, который быстро развеялся от смертоносной энергии. Пришлось спасать торопливого дурака. Я навесил на него свой световой барьер и властью отшвырнул в сторону. Я вскинул клинок над головой, и мой голос прозвучал как гром. «Разорвись!» Сфера лопнула, а вместе с ней и таинственные узлы первых, что перетянули потоки энергии двух миров. Я ударил сразу в нескольких измерениях. Взрыв был ослепительным. Волна энергии вырвалась из центра, сметая все на своем пути. Твари, еще оставшиеся в живых, испарились. Их тела превратились в пепел, который разнесло ветром. Земля вокруг сферы треснула, и трещины заполнились фиолетовым светом, словно раны, которые никогда не заживут. Я стоял в эпицентре, а мои доспехи светились остатками энергии самого мира. Я чувствовал, как сила пульсирует в моей груди, напоминая о том, что я давно не просто человек. «Приготовиться», — прошептал я, и армия зашевелилась за мной, готовясь к следующему шагу. Портал открылся с грохотом, который невозможно было описать словами. Это был не просто звук, это был рев самой пустоты, разрывающий ткань реальности. Сначала вырвался ветер. Он был не просто сильным, он был яростным, словно сама смерть выдыхала в лицо всему живому. Шлемы срывало с голов, даже Атлас, массивный и непоколебимый, пошатнулся, едва удержавшись на ногах. Воздух наполнился пылью, пеплом и чем-то еще, чем-то, что жгло кожу и оставляло на ней следы, похожие на ожоги. Потом послышался рев. Это был не просто звук, а сама суть рева, переломанная через десяток измерений. Он проникал в кости, в мозг, в душу, заставляя сердце биться быстрее, а разум цепенеть от ужаса. Это был голос хаоса, голос тварей, которые не должны были существовать, и они повалили волной. Монстры вырывались из портала, как вода из прорванной плотины. Их формы были настолько чудовищны, что разум отказывался воспринимать их целиком. Клешни вместо голов, шестипалые гуманоиды с челюстями на груди, шары из сплавленной плоти, стреляющие костяными шипами. Они двигались с неестественной скоростью, их движения были резкими, порывистыми, словно они существовали вне законов физики. И еще они были полны энергии мира монстров. «Огонь!» – заревел греческий командир, его голос едва был слышен над ревом твари и грохотом портала. Танки Т-14 «Армата», стоящие на холмах позади, выплюнули первые снаряды. Они были с сюрпризом, ведь были созданы в российских лабораториях. Их начинка состояла из магических кристаллов, способных вызывать гравитационные вихри. Взрывы были ослепительными, но не от огня, а от искажения пространства. Монстры, попавшие в эпицентр, сплющивались в кровавые блины, их тела разрывались на молекулы, которые затем исчезали в пустоте. Турецкие джиззары метали свои кривые кинжалы с невероятной точностью. Каждый удар вызывал локальные землетрясения, заставляя землю вздыматься волнами, погребая твари под собой. Их голоса, полные решимости, звучали как шелест стали, а их движения были быстрыми и точными, словно они танцевали смертельный танец. Русские метатели шли в рукопашную. Их голые торсы, покрытые татуировками, светились магической энергией. Каждый удар их кулаков, усиленных рунами, пробивал броню твари, как картон. Они бились с яростью, которая граничила с безумием, а лица были искажены гримасами гнева и боли. «Левофланговый прорыв!» — крикнула Наксандер, парируя удар монстра, похожего на скорпиона с человечьими руками. Его меч сверкнул в воздухе, и тварь распалась на куски, а тело исчезло в облаке черного дыма. «Поддержите греков!» Я не участвовал в битве. Я уже находился высоко в небе на воздушной платформе и с жадностью впитывал энергию чужого мира, что прорывалось через портал. Мои глаза были закрыты, но я видел все, каждую смерть, каждый взрыв, каждый удар. Каждая смерть монстра отдавалась в моем сознании вспышкой, и я копил эту силу, чувствуя, как она наполняет мое тело, мой разум, мою душу. Я знал, что это только начало. Первый император появился без предупреждения. Это было не просто существо, это была катастрофа, воплощенная в плоти. Его появление не сопровождалось громким ревом или вспышкой света. Вместо этого все вокруг словно содрогнулось, как будто сама ткань реальности была разорвана. Воздух стал густым, тяжелым, словно его можно было резать ножом. Земля под ногами затрещала, трещины разбежались во все стороны, как паутина, и из них повалил черный дым, пахнущий серой гнилью. Он был высотой с пятиэтажный дом, его тело покрывало толстая чешуйчатая кожа, которая переливалась, как нефть под лунным светом. Каждая чешуйка была размером с человеческую ладонь, и каждая из них дышала, то расширяясь, то сжимаясь, словно живая. Его форма была одновременно чудовищной и величественной, длинные, изогнутые конечности, заканчивающиеся когтями, которые оставляли глубокие борозды в земле при каждом шаге. Его голова была лишена рта, зубастые пасти находились на мощной груди монстра, но большую часть тела зверюги покрывали сотни, тысячи бесцветных глаз. Эти глаза были самым ужасным. Они не просто смотрели, они видели все. Каждый глаз светился холодным, мертвенным светом, как звезды в черной пустоте космоса. И каждый из них стрелял лучом распада, тонкими, почти невидимыми нитями, которые разрезали все на своем пути. Эти лучи не оставляли следов, но все, чего они касались, просто исчезало. Металл, камень, плоть, все растворялось в воздухе, как будто никогда и не существовало. Танк, стоящий на его пути, просто испарился. Не взорвался, не разлетелся на куски, а просто исчез. Металл, броня, люди внутри, все растворилось в воздухе, оставив после себя лишь дымящийся кратер. Солдаты, находившиеся рядом, закричали, но их голоса были заглушены ревом императора. Это был не просто звук, это был рев самой пустоты, голос мира, который не должен был существовать. «Охотники, ко мне!» Атлас бросился вперед, его броня засветилась руническими кругами. Он был как гора, движущаяся навстречу урагану, но даже он не мог сравниться с императором. Его топор, размером с небольшое дерево, сверкнул в воздухе, но император даже не пошевелился. Монстр ударил лапой, удар был тихим, почти нежным. Броня Атласа треснула, как стекло, и его отбросило на 20 метров. Правая рука осталась в пасти чудовища, но великан даже не закричал от боли. Он лишь усмехнулся, поднимаясь на ноги. «Внимание!» — закричал Анаксандер, отрубая щупальце другому императору, вылезшему из портала. Его меч сверкнул в воздухе, и тварь распалась на куски, но тут же собралась заново. «Еще шесть!» Я спрыгнул с воздушной платформы, и земля взорвалась от моего веса. Время замедлилось. Воздух вокруг меня загустел, словно превратился в желе, а звуки битвы, крики солдат, рев монстров, гул магии, стали далекими, приглушенными. Я стоял в центре круга, образованного шестью императорами, каждый из которых был катастрофой, воплощенной в плоти. Первый император – гидра с головами из черных дыр. Каждая ее голова дышала тьмой, искажая пространство вокруг себя. Второй – крылатый сфинкс с лицом ребенка, его глаза светились холодным интеллектом, а крылья, покрытые перьями из жидкого серебра, рассекали воздух с громовым ревом. Третий – слизь, пожирающая само понятие жизни, ее тело пульсировало, принимая формы тех, кто смотрел на нее. Четвертый – гигантский скорпион с хвостом, заканчивающимся жалом, которое светилось ядовитым зеленым светом. Пятый – существо, похожее на дракона, но его тело было покрыто не чешуей, а кристаллами, каждый из которых стрелял лучами энергии. Шестой – тень, огромная и бесформенная. Ее присутствие заставляло свет гаснуть, а звуки исчезать. «Власть единения», – прошептал я, и мой голос прозвучал как гром, разорвавший тишину. Из трещин в реальности вырвались существа домена. Крылатый лев рыбил с белоснежной шерстью, что сверкало, как алмазы, а глаза горели синим пламенем. Он вцепился в горло гидры, его клыки светились священным огнем, который прожигал тьму. Маги из первых людей в сияющих доспехах, чьи мечи оставляли за собой шлейфы плазмы, рубили щупальца слизи и отсекали крылья сфинкса. Деревья с когтистыми ветвями выросли из земли. Их корни впивались в тела монстров, а ветви хлестали, как бичи. Маги жизни работали на славу, но все это было лишь отвлекающим маневром. Я двинулся вперед, сверкнув в воздухе клинком, оставляя за собой шлейф солнечного огня. Он ударил по сфинксу, и его лезвие разрезало императорскую плоть, как бумагу. Сфинкс закричал, его голос был смесью детского плача и звериного рева, но я не остановился. Я крутанулся на месте, рассекая воздух, и голова сфинкса упала на землю, превратившись в песок. Слизь бросилась в атаку, и ее тело приняло мою форму, но меня этим было не пронять. Я схватил тварь за псевдогорло, впившись псевдопальцами в ее студенистую плоть. «Гррррррр!» – зарычала слизь, и ее рык был как эхо из глубин ада. «Исчезни!» – прошептал я, и мои глаза загорелись ярче солнца. «Возвращайся в ничто!» Слизь взорвалась черным светом, распавшись на миллионы частиц, которые исчезли в воздухе. Гидра бросилась на меня, Ее головы из черных дыр раскрылись, готовые поглотить дерзкого человечишку. Но я прыгнул вверх, в очередной раз сверкнув клинком, и одна из голов отлетела, превратившись в пепел. Рыбил вцепился в другую, разрывая ее клыками, словно ткань. Скорпион ударил хвостом, его жало пронзило воздух с шипением. Я уклонился, мой меч вновь сверкнул, и жало отлетело, но ядовитый свет уже лился из раны. Я почувствовал, как яд проникает в тело, но я лишь усмехнулся. «Очищение властью», — сказал я, и яд испарился, как вода на раскаленной сковороде. Кристаллический дракон выпустил залп лучей, каждый из которых был смертелен. Я поднял руку, и передо мной возник щит из света, отразивший лучи обратно. Дракон закричал, его кристаллы треснули, а тело начало рассыпаться. Тень бросилась на меня, ее присутствие гасило свет и звук. Усмехнувшись, я закрыл глаза. Я ударил вперед, и тень закричала, ее тело начало растворяться, как дым на ветру. Один за другим императоры падали, уничтоженные силой, которая была древнее их ненависти. Последним умер сфинкс, его детское лицо исказилось ужасом, прежде чем рассыпаться в песок. Когда мы закончили сражаться, я огляделся. Солдаты, окровавленные, но живые, собирали трофеи. Охотники вырезали кристаллы из тел императоров, эти артефакты светились, как малые звезды. Турки сдирали чешую с драконоподобных тварей, русские складывали кости в грузовики с надписью «Ней аномальных материалов».